читаем свои исповеди. Мы будем рассуждать, чем отличается исповедь, о которой говорится в Священном Писании, если исповедуем грехи наши, а то исповедь, которая была введена в католицизме и в православии. Согласно данным Борчука, исповедь в Западной Церкви начала внедряться в 1215 году, чтобы выискивать инакомыслящих, а потом на суд инквизиции их приводить. Основанием для исповеди православным берут слова Христа. Давайте запишем, а потом рассудим, так или нет. Основание берут Иоанна 20, 21, 23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Также Матфея 18, 18. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Вот теперь давайте порассуждаем. Нужно обратить внимание, что в Евангелии от Матфея Христос сказал эти слова после пояснения, как поступать с согрешившим против тебя братом. Вам вот объясняли, что нужно обратить внимание на контекст, да? Когда сказаны слова. Так вот эти слова, Матфея 18, 8, 18. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Были связаны, были сказаны тогда, когда Христос учил, как поступать с согрешившим против тебя братом. Понимаете, братья, да? А? Их, как и слова Иоанн 20, 21, 23, «хорошо бы каждому применять лично к себе». Что вы свяжете, будет связано. То есть в себе что? Вот. Я вам не говорил притчу интересную. Лев Толстой приводит в книге «Путь жизни». Старец долго молился, чтобы Бог помог ему сделать что-то великое для Бога. После долгих молитв он видит сон. На него идет армия эфиопов. Впереди великан эфиоп. Голос говорит: «Иди сражайся». «С кем? С армией». «Да как я могу с армией? Но ты же хотел сделать великое». Вот с великаном я бы, может, сразился, а с армией нет. Иди сразись с великаном. Если победишь великана, то армия рассеется сама по себе, потому что имя великана, знаете какое? Гордость. Вот. Поэтому эти слова, что вы свяжете, хорошо относить каждому к себе. Дальше. Притом связывать и развязывать мы можем только по Слову Божьему. Мы можем что-то связывать вопреки Слову Божьему, а? Или вопреки Слову Божьему. Вот один брат говорит: имею две жены, хочу третью. Развяжите ли меня, стоите ли? Мы имеем право или нет? Никак, никак, братья. Поэтому вот у любого судьи, у него есть кодекс, закон, процессуальный кодекс. И он не может его приступить. Но в процессуальном кодексе статья, например, говорит от 3 до 7 лет. И он имеет право дать и 3 года и 7 лет. Смотря по поведению подсудимого, по обстоятельствам смягчающим. Вот то же самое, когда мы разбираем что-то чего-то, надо обязательно смотреть кодекс, Слово Божие. И при том связывать и развязывать – это право церкви, а не отдельной личности. Вот. И если эта отдельная личность присваивала себе, то она и возвысилась до римского папы. А что римский папа присвоил, мы вчера на Ватиканском соборе читали, да? Это ужас, что он имеет право и в ад потащить за собой сколько угодно, и слово поправить, это нарушение грубейшее. Так, меня кто-то вчера просил листочек спросить, это, переписать там о римском папе. Кто просил? Дали тебе, да, переписать? Ну, хорошо. Дальше Кобзар пишет, посмотрите, чем он защищается. Да. Но при том, когда мы с вами рассуждаем или о ком-то Бог нам дал право рассудить, то мы должны истину и суд сопоставить. Милость, то есть милость и суд сопоставить. Вот что выше, милость или истина? милость. 35-й псалом. Ибо до небес милость Твоя, истина докуда? До облаков. А что выше, облака или небеса? А? Вот. Поэтому Иаков говорит, 2.13 Иаков, суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Так вот это связывать, развязывать, когда относится к нам лично, дал бы Бог, чтобы мы помнили суд без милости, не оказавшему милости. И связывать и развязывать это право церкви. Вот это хорошо записано, Матфей 16.19. Пусть это будет вам также известно. Что пишет Кобзарь? Посмотрите. Христос дал власть апостолам прощать грехи. Апостолы передали эту власть своим преемникам. Вот перелистайте всю симфонию. Найдите слово власти, переберите все места. Нигде Христос такой власти не давал апостолам. Прочитайте и посмотрите. Такой власти Христос никому не давал. Потому что эта власть дана церкви, и церковь может что-то пересматривать, но церковь опять имеет право пересмотреть, связать, развязать только по кодексу, по закону. А закон Господа какой? Совершен. Напишите Псалом 118:8. Закон Господа совершен. И вот так. По этому закону церковь имеет что-то поступить, но сверх его она не имеет права поступить. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру, и говорит расслабленным: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердце своем: что он богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Запишите Марк 2:37. В то время было абсолютно конкретно известно, что прощать грехи может кто только? Только Бог. И если кто берет на себя эту миссию, тот богохульствует. А Христос, конечно, мог взять на себя эту миссию, потому что он кто был? Бог. И еще одно поучение отсюда мы выносим. Христос сначала заботился об исцелении души, а потом уже об исцелении тела. Не как вот современные харизматы делают. Сначала прощаются грехи, а потом уже встань, возьми постель и иди. Ну, а кто-то скажет, об этом же повествует, между прочим, Лука 5:18-21, тоже можно прочитать. И Матфей 9:23. Три подтверждения места. Не остается сомнений, что власть прощать грехи архиереи присвоили сами себе. Вот у Иеремии 23:21 напишите. Иеремии 23:21 Бог говорит: «Я не посылал пророков сих». Они что, сами побежали? И вот здесь кто-то присвоил себе такую власть. Итак, чтобы перейти к рассуждению об исповеди, нужно твердо усвоить, что только Бог, а Иисус, явившийся во плоти, есть Бог, да? Только Иисус и Бог может прощать грехи. Ниже мы познакомим читателя с фундаментальным трудом об освящении. Ну, этот труд вы бы должны знать. Может, кто-то знает, может, нет. Но я несколько мест приведу из нашего труда об освящении, чтобы знать, как подходить правильно к вопросу исповедания, очищения и освящение. Несколько позднее познакомим, а сейчас я вам хочу предложить очень интересные выписки. Удивительную книгу мне пришлось встретить, православную. Ее автор игумен Иоанн Экономцев, очень ученый человек. Игумен, вы знаете такой игумен, да? Ну, который над монахами, он сам монах и все. Эта книга называется «Византия, православие и Русь». Я несколько высказываний из нее приведу, чтобы вам знать, к чему пришло православие в вопросе исповеди и как опасна эта исповедь у православия. Ну, сначала он очень восхваляет Русь, потому что после 1453 года, когда магометане завоевали Византию, Русь стала оплотом православия. И вот он как восхваляет, посмотрите. А потом уже мы будем рассуждать. Пульс духовного волнения души русской возвышается до библейских высот. Святая Русь оправдала свою претензию на деле. Она взяла на себя героическую ответственность защитницы православия во всем мире. Она стала в своих глазах мировой нацией, ибо московская держава стала вдруг последней носительницей, бронёю и сосудом Царствия Христова в истории Римом Третьим, а Четвертому не бываты. Выше этих высот и шире этих широт русское национально-религиозное чувство и религиозно-национальное сознание никогда не поднималось. Последующая его история была только практическим раскрытием и приложением все того же цикла идей. Русское самосознание от самых пелен своих как-то сразу вознеслось на свою предельную высоту. Да, вот от пеленок на самую высоту. Вот так бы родился кто-то, его бы царем поставили, кем бы он был. И Русь вот так в истории сама себя поставила. Все, Византия пала. И кто может только защитить? Только Русь. Она-то еще только митрополией была, понимаете? Первого патриарха-то поставили только на 100 лет, а потом Петр отменил патриаршество. И вот в этом плане Русь очень вознеслась. И все войны, которые Русь вела в это время, за Русь святую, за веру православную, на псов рыцарей или чего-то подобное. Лев Толстой опять в 14 томе приводит интересные события. Набирают новобранцев. 14 том. Новобранцев набирают. И вот тут же стоит священник, и выходит один, говорит, он волнуется, дрожит, губа трясется, но, очевидно, кто-то из сектантов, ну как, из нашего. Я не могу брать оружие, я не могу, я христианин, Христос не велит брать оружие и убивать людей. Что? Не велит? Батюшка, ну-ка докажи ему, что велит Христос убивать, следующий. Представляете? Вот роль батюшек какая. Все оправдывать, чтобы не говорило самодержавие. И вот эту роль Русь на себя взяла. Ну, это, конечно, после таких заверений только хочется напомнить притчу, 18 глава, 3 стих. Перед падением, что сердце возносится? Погибели предшествует гордость. Притча 16:18. А народная мудрость говорит, чем головокружительный взлет мечты, тем трагичнее ее, что падение. Ну так вот, Русь стала оплотом самодержавия, Святая Русь. А теперь посмотрим, во что она превратилась, Святая Русь, и этим самым увидим, во что превратилось православие. Давайте представим Петровскую Русь, то есть Русь Петра I. Петр в 1593 году, значит, на Руси в 1593 году утвердилось патриаршество. До этого даже своего патриарха на Руси не было. Патриархи ставились только с Византии. Русь была только митрополией. И вот в 1593 году первый патриарх, а через 107 лет нет патриарха на Руси. Петр упразднил патриаршество. И вот что пишет вот этот Экономцев. Теперь он же правдиво пишет. Вопрос о патриаршестве был больным вопросом для Петра и его сподвижников. Еще недавно патриарх именовался великим государем, и в верное воскресенье патриарх восседал на коне, которого вел под усы сам царь. Вот какое было высокое положение. На памяти современников Петра патриарх судился с царем перед восточными святителями, как равный с равным. Более того, имелось официальное постановление собора 1666 год о том, что царь самостоятельных и независим в делах гражданских, а патриарх самостоятелен и независим в делах церковных, и что ни один из них не должен вмешиваться в область ведений другого. Все это никак не укладывалось в имперскую доктрину. И теперь посмотрим, как постепенно была подчинена церковь полностью государству. После смерти патриарха, ну это вы только слушайте, что запомните, что пометку. После смерти патриарха Адриана Петр счел уместным до времени обождать с решением вопроса его преемники. Начавшаяся война со Швецией отсрочила это решение дальше, до 1700 года. Место блюстителем патриаршего престола был назначен молодой митрополит Рязанский и Муромский. Значит, место патриарха просто место блюститель престола. Ну, ничто, то есть человек как бы блюдет, но сам не патриарх. Дальше посмотрите, что делается. Петр рассматривал, значит, сразу же был восстановлен монастырский приказ, во главе которого был поставлен бывший астраханский воевода Мусин Пушкин, которому было велено сидеть на патриаршем дворе, в палатах и писать монастырским приказом. Значит, место патриарх. Патриарх есть место блюститель, но все дело ведет воевода Мусин Пушкин, то есть светская власть. Да? Компетенцией этого ведомства было отнесено управление патриаршими архиерейскими монастырскими церковными вотчинами, установление церковных штатов, назначение настоятелей, представляете, осуществление строительных работ посредничеством между церковью и государством. Освобожденный от хозяйственных забот, вот этот местоблюститель патриаршего престола Степан Яворский не имел почти никакой власти и чисто в духовных делах. Кадровые вопросы решались помимо него по представлению Мусина Пушкина, Меньшикова и других лиц. А Меньшиков кто? Воевода. Представляете? Вот кто решал церковные дела. Вот это очень интересно и в современном плане отношений церкви с государством. Я вот удивляюсь, когда Геннадий Константинович делает доклады, так он как-то вроде бы даже он все это и знает. Слава Богу. Но мы вот должны почему не допустить до такого состояния церкви? Мусин Пушкин распоряжался патриаршей типографией, ведал переводами, изданием книг и даже исправлением Священного Писания. До чего дошло? Воевода исправляет Писание, ставит служителей. Вот какое было состояние. Полномочия местоблюстителя были ограничены к тому же постоянным собранием епископов. Можно бы было обойтись без комментариев, но все же необходимо еще раз обратить внимание, что все духовные дела решались лицами, как военный министр Меньшиков и воевода Мусин Пушкин. О какой же преемственности священства и исповеди могла идти речь? Какая тут преемственность священства, скажите? Когда их передвигали как пешек. Дальше. После упразднения патриаршества Петр I писал в своей резолюции: «А для лучшего впредь управление мнится быть удобно духовной коллегии». Но его стиль ужасный, Петра, но вот такие его приказы. «А для лучшего впредь управление мнится быть удобно духовной коллегии, дабы удобнее такие великие дела исправлять было возможно». Манифестом президент духовной коллегии был наделен равными правами с другими ее членами. И тем самым был парализована его возможность оказывать какое-либо особое влияние на решение церковных вопросов. Теперь посмотрите самое главное. Имперский манифест Петра I обязывал членов высшего церковного органа преступлением в должность приносить присягу. Кому? Крайнему духовному судьи всей коллегии. А кто самый крайний духовный судья? Монарх всероссийский, то есть Петру Первому. Представляете? Перед тем, как вступить в должность этому совету, каждый приносил присягу Петру Первому, крайнему духовному судьи всей коллегии. Что остается от церкви, друзья? Еще я вам еще почитаю, чтобы вы понимали, во что превратилось это православие. На первом заседании духовной коллегии 15 февраля 1721 года сразу же встал вопрос, по какой форме поминать в храмах во время службы правительствующие духовные собрания. Как поминать, как молиться за него. С известной робостью они предложили именать его святейшим. Петр милостиво согласился, заменив собрание словом «синод». Таким образом, с первого заседания духовной коллегии стало святейшим синодом. Ну вот у нас и Библия синодальное издание, вы это, что такое синод. Теперь посмотрите, святейший синод с самого начала был поставлен под надзор доверенного лица монарха, который назывался «Око Государя». Обер-прокурор Священного Синода. Еще одна давлеющая личность. Представляете? Обер-прокурор Священного Синода, которому было поручено накрепко смотреть за деятельностью высшего церковного органа. Инструкция вменяла его в обязанность постоянно присутствовать на заседаниях Синода и внимательно наблюдать, чтобы его члены строго руководствовали своей деятельностью высочайшими указами и регламентами. Подчиненные положения к обер-прокурору ставились исполнительные органы синода и в частности канцелярия. Все это давало им возможность активно вмешиваться в синодальную деятельность. Вот. Теперь посмотрите. Обер-прокурор, совершенно недуховное лицо, заседает, постоянно присутствует, наблюдает и заставляет. Что там можно было говорить о каком-то священном действии. Вот это и нас заставляет понять, к чему пришла православная церковь. Абсолютная бездуховность, граничащая с мерзостью запустения. И все это называлось Святая Русь. Дальше немножко еще. Какое же значение имела церковная реформа Петра с позиции Русской Православной Церкви и с точки зрения национально-религиозных интересов России? Рассмотрение этого вопроса хотелось бы начать с оценок митрополита Московского Филарета. Вот какую оценку он дает. Конечно, не для возвышения духовенства пожелал Петр I отменить патриаршие достоинства, а в пародию над духовенством и над церковными обрядами учредил так называемый Всешутейный собор. Вот он как его назвал. Всешутейный собор. Вот так. Лишь бы так числились вы, но все абсолютно исходило от самого Петра и от командных лиц. Хорошо было бы не уничтожать патриарха и не колебать иерархию, но восстановить патриарха было бы очень неудобно. Все интересно, что это Петр I делал как бы в согласии со вселенскими патриархами. Там же оставались вселенские патриархи, вот. Но и их Петр очень интересно обошел. Он послал грамоту этим патриархам, и посмотрите, как написал в этой грамоте. Они поверили и благословили Петра I. Но тут дело не обошлось без финансовой милостыни. О присяге было сказано, то есть вот, которые все лица должны присягнуть перед Петром I. О присяге было сказано, что она имеет цель обеспечить соблюдение синодом православных догматов, и ничего не сообщалось об исповедании монарха как крайнего судьи духовной сей коллегии. Дезинформация, а также прямая зависимость патриарха от политического покровительства и финансовой помощи царя. Константинопольскому патриарху была обещана годовая милостыня 3000 рублей, но это была очень большая сумма. За 5 копеек можно было купить корову тогда, 3000 рублей. Вот как подчинялась церковь, и вселенские патриархи тоже были обмануты. Не могла не сказаться на решении восточных просветителей, учредивших заодно радикальную церковную реформу по предопределению мирянин, то есть Петра I, хотя и главы государства, не спрашивая соборного мнения Русской Православной Церкви. Вот какому состоянию пришла Русская Православная Церковь, Святая Русь. Реформа Петра I казалась чревата серьезными негативными последствиями для Церкви. Нарушение принципа соборности не могло не привести к определенной стагнации церковной жизни, то есть она остановилась, развитие духовное. Разверзлась брешь между центральной церковной властью, назначаемой и действующей по указу государя, и постановленной в полную зависимость от нее епархиальными архиереями. Возник раскол между обществом и духовенством. По существу произошло закрепощение духовенства, затруднение притом свежих сил, затруднение притока свежих сил неминуемо вело к его интеллектуальному и духовному скудению и ослаблению. Таким образом, нравственное влияние на общество. Вот что пишет глубоко думающий церковный историк, даже православный, друзья. Закрепощение духовенства обязано было выполнять и такие постановления. Посмотрите, что еще вводит Петр I. Дополнение к регламенту. О правилах притча церковного и монашеского, которым ему вменялось в обязанность доносить тайной канцелярии и Преображенскому приказу об открытых на исповеди злоумышлениях. То есть все священники после присяги должны были доносить вот этот Преображенский приказ, ну как КГБ было у Петра I, о всех на исповеди открытых злоумышлениях и в конечном итоге доносить Петру Первому. Так какая же эта исповедь была, друзья? К чему она пришла? Какой она преследовала цель спасения души? Вот до чего выродилось православие. С учреждением Священного Синода прежде всего рухнула фактическая связь с Церковью Вселенскою, осталась только догматическая и таинственная. И вот он как пишет, «Молох тоталитаризма требует жертв. Создаются специальные органы, занимающиеся расследованием государственных преступлений, и в частности Преображенский приказ». Конечно, если бы эти выписки сделал кто-то, протестантские истории, сказали бы, какая клевета. Но вот это просто счастье, что выпущена такая книга, которая раскрывает сущность православия. Ну, может, вы эти не найдете, не прочитаете, но хотя бы вот это прочитать. Но это надо бабушке, конечно, не поймет, а вдумчиво может священнику прочитать, вот куда это все пришло. Какая Святая Русь, на чем она все основывалась. Кобзарь пишет, у протестантов нет таинства исповеди. Это нуждается в пояснении. Мы знаем, что у нас есть Евангелие, и у нас есть материал об очищении священия, где тоже говорится об исповеди. А теперь давайте, братья, вот немножко. Вот кто читал труд об очищении священия? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, таки довольно много. Ну, теперь давайте вот посмотрим, что, как должна проводиться исповедь. Несколько просто я выборочно прочитаю. Вот из этого труда. «Христос возлюбил церковь свою, предал себя за нее, чтобы освятить ее, и он хочет видеть свою невесту святой и непорочной, не имеющей какого-либо греховного пятна. Церковь, мы уже говорили, не мир, церковь не государственное учреждение, а Божье, и Христос ее хочет видеть только святой, чистой и непорочной. Церковь Христа имеет прямое повеление Господа об освящении и предупреждение о том, что спасение тех, кто не идет путем освящения, находится в опасности. В Новом Завете Господь упразднил всякое человеческое посредничество из жертвенных животных, как средств для очищения, а всех верующих сделал священниками себе. Мы писали 1 Петра 2:9, но вы род избран, царь священник. Завеса в храме, что сделать? Снизу доверху, да? Сверху донизу, да? То есть это не человеческое дело, а чье? Божье дело. И теперь доступ в святое святых возможен через Господа Иисуса Христа. в Евреям в послании написано, Он единократным приношением Себя Самого в жертву сделал раз и навсегда освященных, приходящих к Нему. Вот какая великая заслуга Иисуса. Поэтому у нас теперь посредники Дух Святой и Христос, а человеческое посредничество упраздняется. Для нашего священия Бог уготовил что? Слово Божье, Господа Иисуса Христа и Дух Святой. Ну, места я не записываю, их много, вы сами можете это прочитать. Для того, чтобы отдаться во власть Божию, необходимо прежде всего отказаться от своей власти над собой и в самых тяжелых обстоятельствах жизни, повинуясь Отцу Небесному, в покорности произнести «Не моя воля, но Твоя да будет». Луки 22:42. А для этого необходимо представить себя в жертву живую, святую. Римлянам 12:1. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенное, смирен ты не презришь. Центральное место в освящении занимает очищение. В Ветхом Завете очищение должно было совершаться всякий раз, когда член израильского общества совершал грех или прикасался к чему-либо нечистому. Мы намного счастливее израильтян, но если мы, христиане, живя под благодатью, не будем очищаться от греха, а тем более, если будем сознательно грешить и уклоняться от истины, то в вечности нас ожидает больше, чем смерть. Смерть вторая, озеро огненное. Поэтому нам тем более надо жить, соблюдая нормы евангельские, идти путем очищения священия. Иисус Христос является умилостивлением за наши грехи. Его кровь очищает от всякого греха. Но для очищения необходимо наше участие. И в чем оно состоит? Не надо вторично каяться и исповедоваться в тех грехах, которые совершены были до уверования или совершенных после уверования, но за которые вы раскаялись. Вот это для многих, особенно кто первый, второй год, нужно хорошо знать. Нужно не допустить сомнений и благодарить Господа за их прощение. Грех очищается не временем, а кровью Иисуса Христа при нашем покаянии. Покаяние – это решительное отвращение от греха и сердечное возвращение к Богу. Бог требует покаяния от всех, кто совершил грех, кто удалился от Бога. Покаяние должно сопровождаться, первое, сознанием своей вины и оставлением греха, второе, исповеданием своего греха, третье, молитвой к Богу о прощении за совершенный грех, а также с просьбой о прощении перед теми, против кого согрешили. А теперь вот исповедание. Как оно должно совершаться, перед кем? Исповедание – открытие своего греха. Наверное, это запишите, друзья, чтобы вы не путались с православной исповедью. Исповедание – открытие своего греха. Притча 28:13. Псалом 31:3-5. Иакова 5:16. Исповедание – открытие своего греха. Покаяние без исповедания недействительно. 1 Иоанна 1:9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши. Покаяние без исповедания недействительно. Поэтому исповедание необходимо. Но в исповедании мы должны держаться евангельского порядка. В исповедании должны держаться евангельского порядка. Какой этот порядок? Луки 17:4. Каяться мы должны перед теми, против кого согрешили. Каяться мы должны перед теми, против кого согрешили. Луки 17:4. Дальше. Перед теми, кто знает о нашем грехе, то есть кому мы могли подействовать соблазном. Луки 17:1-2. Кому мы могли послужить или на кого подействовать соблазном. И, конечно же, каяться перед Богом. Каяться перед Богом. Снять грех. И простить его может только Бог в Иисусе Христе. Лука 5:24. Снять грехи и простить может только Бог в Иисусе Христе. Лука 5:24. Ибо без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Ибо без пролития крови не бывает прощения. Евреи 9:22. Дальше очень интересно, друзья. Если грехи никто не знает, кроме того, перед кем согрешили, то каяться перед Ним, а затем перед Богом. 1 Коринфян 8:18-13. Это очень хорошо нам надо знать. Значит, если грехи никто не знает, только перед кем мы согрешили, например, украл, иди исповедуйся. Да раньше еще надо было 4. 1 Коринфян 8:18-13. 8:18-13. Если согрешили против церкви, необходимо вначале каяться перед церковью, а затем перед Богом. В общем, каяться перед тем, перед кем согрешили, а потом перед Богом. А если перед церковью, открытое покаяние должно быть. Ну, иногда такие тяжкие грехи, особенно если узнают прелюбодеяние, воровство. И если кто-то знал, мы должны перейти, мы согрешили уже перед церковью. Почему? Так мы представители церкви, и по нас будут все судить. Понимаете, братья? И тут без наказания не обойдется, иначе просто. А? Ну да. О которых кто-то знает. Но если не знает, там опять другое дело. Можно как-то круг сузить, исповедовать перед служителем, но перед Богом тоже вот так перед служителем. В том случае, когда грех совершен не против тебя, непосредственно, но ты оказался свидетелем его, тогда, если ты в состоянии, обличи сам, видишь кого-то согрешающим, да? Обличи сам. И хорошо, когда мы не проходим. Хуже, когда мы увидели и пошел, мушко. Это ты будешь переносчиком. А написано, не ходи переносчиком в народе твоем. И я вам приводил слова Иоанна Златоуста. «Будь подобен пчелке, которая собирает нектар и приносит. Добрые, но не уподобляйся жукам, которые вечно роются в навозе и во рту носят навоз». Вот кто такой переносчик, пожалуйста. Ну, случаев много, может быть, но... Ну да. Если ты имеешь силу, обличи сам. Если же нет силы обличить, бывают такие случаи, скажи служителю, вот тогда уже. Но лучше самому, друзья милые, потому что мы, получается, вот переносчик. Я лично в церкви идет вот, брат, да. Я говорю, ты обличила? Да нет, а что обо мне скажут? Ты переносчица, мы тебя будем судить за это. Я прямо. Это надо искоренять, друзья. Вот это переносчица и вот и все прочее. И церковь кормится какими-то, знаете, грехами кормится. Нет бы пчелки были добрые собирали. Вот это. Ну, я сейчас чувствую, вы начнете вопрос. Сейчас, а если так? Вот он поднял руку. Пожалуйста. Ну что? Только коротко, братья, быстро. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Вот она любовь-то, послушаниями истины, понимаете? Только тогда мы будем друзья. А то это ложно, мы вместе, лишь ты не говори и все прочее. Друзья милые, у меня нет времени для вопроса. Вот, ну, пожалуйста, вы потом, брат, кто тут хотел спросить? Ты хотел, да? А потом, ну, такой же, ага, пожалуйста. Потому что служитель тоже с советом будет советоваться. А потом дойдет до него, а как? Это ты сказал, понимаешь что? Поэтому в этом плане. А потом уже. Но некоторые не имеют силы обличить, прямо скажем. Тогда уже по твоему бессилию скажи хоть служителю, и он найдет. Пожалуйста, Костя. Ну, не ходи переносчиком в народе твоем. Запишите Левит 19:6. Бойтесь быть переносчиком. Вот когда вы соблюдете все эти правила, вы уже будете не переносчики, а исправители. А вот так увидел, не сказал ему и понес. Ты грешник такой же, как он, имейте в виду. А сколько ты вот гормится вот такими грехами? Иди и обличи. Тебе неудобно, да? Ты хочешь быть хорошеньким, а служитель пусть будет кем попало, лишь бы сказать, вот это нельзя делать. Что говоришь? Ага. А, грубо. Ну, тоже обличать надо, да. Обличать правильно, братья, надо не грубо, а сначала помолиться много-много, да и самому не иметь такого греха. А если, говорит, ты в глазе брата соринка, а у тебя бревно, да какой ты обличитель, понимаете? Тут и надо помолиться, чтобы тебя не было, и с любовью обличить. 1 Тимофея 1:5 запишите. Цель увещевания – увещание любовь от чистого сердца. Все, идите на перерыв, пожалуйста. По вопросу подойдете, спросите. Ну, причастие по-гречески как называется? Евхаристия, да? Чтобы вы знали. Евхаристия. Василий, что ты не пишешь? Ты пишешь? Успеваешь чего-то, нет? Евхаристия. Но у православных теперь чаще такое слово литургия, а у католиков месса. А? Для у них разные названия. Но Евхаристия и литургия все-таки у них есть разница. Мы бы сейчас вот это немножко с вами рассмотрим. Кто-то там руку поднял, чего-то, да? Ну да, тут имеется в виду, как при осуществлении вот это все, как у них это в таинстве их. Вот. Согласно Борчука, в 394 году первый раз возникла идея, чтобы начать ежедневно службы Божьи с принесением в жертву Христа под видом хлеба и вина. Вот сейчас мы разницу увидим, что такое Евхаристия. Причастие, оно совершается раз в месяц, да? А вот что такое Евхаристия. Чтобы начать ежедневно службы Божьи с принесением в жертву Христа под видом хлеба и вина. Понимаете? Ну, запишите. Каждый день. И это уже как бы приносить Христа в жертву для спасения под видом хлеба и вина. Понимаете? Что? Ну, конечно, неправильно. Это же мы в православии рассуждаем. А? А? Да, это литургия, да. Такая литургия, которую в католической церкви называется мессой, то есть службой Божией, с совершением Евхаристии сформировалась и начала совершаться так, как теперь совершается только в 1100 году. Но, тем не менее, она совершается.